Другой аспект. Кому желательно, важна, просто необходима была смерть Кирова? Все тому же Берия. Вопрос стоял так. Один из них должен уйти. Исчезнуть совсем. Лаврентий Павлович, рвавшийся к власти, знал, что Киров помешает ему занять высокий пост, даже если того пожелает Сталин. Принципиальности Кирову не занимать, а запугать его невозможно. Понимал Берия и то, что в развернувшейся подспудной борьбе симпатии Сталина на его стороне. Молчаливая поддержка Лаврентию Павловичу обеспечена, особенно в случае удачных действий. Еще не выздоровевший, не окрепший душевно после смерти жены, обиженный и озлобленный поведением делегатов 17-го съезда, Иосиф Виссарионович, как никогда раньше, старался выявить и сплотить вокруг себя самых надежных людей, на которых можно опереться без колебаний. В армии таковыми были Ворошилов, Буденный, Егоров, в партии Молотов, Каганович, Жданов, Хрущев, Андреев. В личных делах, где требовалось исключительное доверие, я. А в карательных органах, которые приобретали все большую важность, преданным исполнителем желаний Сталина мог стать Берия, не опасавшийся замазать себя грязью и кровью, хотя бы потому, что без этого весь был бы изгваздан ими. Я не убежден, что трагическая развязка конфликта между Кировым и Берией свершилась по инициативе Иосифа Виссарионовича. Кроме всего прочего, Сталин был слишком осмотрителен и осторожен, чтобы сделать такой шаг. Но жизнь, повторяю, сложна. Зачастую определяющими в ней являются не яркие краски, а полутона, легкие штрихи. Находясь при Сталине долгие годы, я не помню случая, чтобы он взял на себя инициативу, распорядившись расправиться с кем-то из бывших соратников, товарищей. Он мог выругать, раскритиковать человека, мог заявить, что такой-то нам больше не нужен. Случалось, что человек после этого исчезал бесследно, а бывало и так, что после всей критики, после резкой брани, работал и жил, словно ничего не произошло. Я не способен был уловить той грани, на которой кончалась у Сталина просто вспышка гнева, и за которой вставал безапелляционный приговор. А вот у Берии был особый нюх. Он точно улавливал, когда Иосиф Виссарионович мысленно выбрасывает кого-то сразу из всех списков. Лаврентий Павлович в этом не ошибался. Во всяком случае, не ошибался долго, почти до последних месяцев жизни Сталина. Лишь тогда, совершенно озверев и зазнавшись, Берия, как мы увидим, потерял свое пресловутое чутье. Мы о многом, да практически обо всем, о самом интимном, беседовали, бывало, с Иосифом Виссарионовичем, но никогда не касались в своих разговорах убийства Кирова. Не желал этого Сталин, хотя я видел, что смерть Сергея Мироновича долго мучила его. Но почему? Может, жалел старого товарища, соратника? Или совесть не давала покоя? Когда пришла весть об убийстве, Иосиф Виссарионович сразу же в специальном поезде в сопровождении очень сильной охраны выехал в Ленинград. Я при нем. В одном купе со следователем Львом Шейниным, который стал в будущем довольно известным писателем. Этакий компанейский, ухватистый, гибкий, способный выявить и доказать все, что от него требовали, быстро делал карьеру проворной. В нашем вагоне находился и Николай Сергеевич Власик, отвечавший за безопасность Сталина. Очень был тогда встревожен главный охранник. Судя по его возбуждению, можно было подумать, что в Питере стреляют подряд во всех руководителей партии. На вокзале выстроились для встречи местные ответственные работники, весь руководящий состав ленинградского ГПУ во главе со своим начальником Филиппом Медведем.

в официальном документе. Так что же, находился он возле Кирова или нет?